Искусство ли это? Во всяком случае, мастерство. Геральдмейстерская контора занималась придумыванием гербов вновь испеченных дворян и титулованных особ. Ее устраивает еще Петр I, пригласивший для сочинения геральдических композиций по общеевропейскому образцу итальянца графа Санти. Контору поддерживает и все последующие венценосцы. Рекомендация Бестужева-Рюмина имела значение не для одной конторы. Бутковским не пренебрегла и сама Екатерина. Начало 1768 года отмечено важным событием в русской медицине – началом оспопрививания. Императрица, ради общего примера, решается дать привить оспу себе и наследнику, будущему Павлу I. Благополучное завершение неслыханной операции отмечается пышнейшим императорским манифестом. Еще бы, так ли много в истории самодержцев, способных рисковать ради подданных собственным здоровьем? Придворные панегирики не жалеют восторженных словословий. Производивший прививку лейб-медик Димсдаль возводится в баронское достоинство. Младенец Александр Маркок, у которого бралась прививка, в потомственное дворянство с многозначительной переменой фамилии на Оспинный. Рисунок диплома для дворянина Александра Оспинного должен выполнить Артемий Бутковский. Само оформление листа делается самым дорогим. Сохранившийся в архиве счет свидетельствует о значительности произведенных затрат, которые берет на себя императрица. За письмо Академии наук гридировальному подмастерью Льву Терскому 20 рублев. За сделание к диплому шелковых золотом кистей пуговичному мастеру Ивану Шмуту 12 рублей 60 копеек. Парчи 1 аршин с вершком 10 рублей и тафты 3 аршина 3 рубля 60 копеек. За переплет 4 рубля. За серебряный ковчег серебряных дел мастеру Николаю Берквисту 35 рублей. Дороже всех было оценено мастерство Бутковского 80 рублей. В то время как среднее годовое жалование состоящего на государственной службе живописца не превышало 40 рублей. Натаскать учеников на копирование портретов было тем проще, что речь шла всего лишь о двух. Бестужев-Рюмин никогда не отличался интересом к собственным изображениям, тем более не искал возможности заказывать их, подобно многим царедворцам, у каждой заезжей знаменитости. Здесь же его интересует старик в рубище и полотно кисти Токе. Сначала старик, которого вслед за самим Бутковским напишут все ученики школы. Потом Токе. Не в силу технических сложностей. В обоих случаях, насколько можно судить по особенностям ученических холстов, оригиналами для учеников служили копии Бутковского со всеми их погрешностями, упрощенностью, своеобразием цветовых решений. Последовательность имела свою определенную причину. Год 1763. Многочисленные воспроизведения Бестужева-Рюмина в ссылке. Год 1765. Копии изображений бывшего великого канцлера в славе. Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Тори. Я хотел бы услышать о политических симпатиях наследника русского престола. К сожалению, это невозможно, сэр. Невозможно? Мы не имеем соответствующей информации? Именно эта информация и приводит к подобному выводу. Ни трехлетнее пребывание за границей, ни женитьба не определили пристрастий царевича Алексея.